Книга первая. Глава первая. Тащила по лестнице свой огромный чемодан и проклинала Деппа. С каждым пролетом ругательства становились все более изощренными и витиеватыми. Печальная девушка с бледным лицом, которая следовала за мной, не выдержала, вытащила блокнот и, прислушиваясь, принялась тщательно конспектировать мою пламенную речь. Я же, взмокшая и вымотанная тремя сутками на перекладных, материлась совсем уже откровенно. Вниз спускался высокий черноволосый парень с кукольным лицом актера и накачанной фигурой модели. Услышав мой хриплый голос, остановился и, царапнув взглядом, который вогнал бы меня в краску, не будь я такая уставшая, высокомерно проговорил. «Тебе повезло, что новичкам еще не успели провести вживление серьги Моргана, иначе в свой первый день учебы драила бы полы в туалете». Посмотрела на него из-под лобья и прорычала сквозь зубы. «Отвали, придурок! Делать нечего! Иди займись своим заднеприводным дружком, красавчик!» «Что ты там бормочешь? Говори громче!» Несмотря на усталость, во мне шевельнулись остатки благоразумия. Парень был выше и сильнее, да и вел себя слишком нагло для простого студента. Поэтому я не стала повторять слова, а, едва удерживая тяжеленный чемодан на весу, прошипела. «Пропустите!» Он склонился. «Что ты сказала?» «Простите?» Довольно сощурился и, поигрывая какой-то серебристой штуковиной, продолжил издевательским тоном. «А ну, извини, смексованное отродье, да так, чтобы поверил твоему искреннему раскаянию. Понимая, что сейчас ноша перевесит, и я полечу по лестнице вслед за дребезжащим чемоданом, который может расколоться, и все увидят огромные трусы Деппа, я же умру от стыда». Скрипнула зубами и рявкнула. «С дороги свали, придурок!» Он застыл, хватая ртом воздух, наверняка не привык к наездам с такой-то внешностью. Но мне сейчас на все было глубоко начхать. Будь он трижды красавцем и четырежды правым, мне главное не опозориться при всех. Поэтому изо всех сил дернула чемодан и, боднув брюнета в живот, оттолкнула его в сторону. Тот, не ожидая удара, повалился, а я, наконец, втащила тяжелую ношу на четвертый этаж студенческого общежития и, откинув мокрую от пота челку, победно улыбнулась. «Как ты посмела!» — злобно оскалился парень. Поднимаясь, надвинулся на меня. «Да я тебя... коел!» — осадил его невысокий мужчина с маленькими бегающими глазками. Провел небольшой ладонью по широкой залысине и спросил. «И вообще, что забыл студент Вульффака на четвертом этаже? Напомню, что здесь проживают нестандартные». Несмотря на то, что был на голову выше преподавателя и шире в плечах, парень тут же стушевался, как-то поник и тихо ответил. «Сегодня я ответственный за порядок, тичер Вьюр, а новенькая...» «Новенькие — моя забота», — прервал его мужичок. «Возвращайся на свой этаж, Койл». Тот слегка поклонился и пошел к лестнице. Проходя мимо, шепнул. «Я тебя запомнил», и добавил, словно выплюнул. «Нестандартная». Я пожала плечами. «Рада, что у тебя хорошая память», и, не удержавшись, съехидничала. «Стандартный». Наградив нас таким взглядом, от которого у милого паренька, который стоял рядом, светлые волосы встали дыбом, Койл сбежал по ступенькам на площадку ниже. Рыкнул на студентов, заставив их прижаться к стене, да и исчез внизу. Я же, потянув за собой чемодан, направилась по коридору четвертого этажа. Меня догнала бледная девочка с блокнотом. «Извини, что спрашиваю», — робко проговорила она, — «но мне очень интересно, зачем тебе такой огромный чемодан? Ты шопоголик?» Я выдохнула. «Ну, конечно, сейчас начнется разоблачение». И громко, чтобы меня пять раз не переспрашивали о том, о чем говорить неприятно, ответила. «В чемодане вещи Деппа, в основном». «А кто это Депп?» — не отставала девочка. «И за что ты его так ненавидишь?» Я остановилась и, посмотрев на примолкших студентов, призналась. «Депп — моя вторая ипостась. Это очень высокий, мускулистый парень с квадратной челюстью, злобной душой и полным отсутствием мозгов». «А ему нужна своя одежда?» — удивилась девочка. «Поверьте», — ухмыльнулась я, — «его и одетым встретить не особо приятно, а без одежды он...» «Стой!» — перебил изящный синёкий юноша. Откинув светлую чёлку, он внимательно осмотрел меня. «Хочешь сказать, что превращаешься в человека?» «Да, я урод», — привычно улыбнулась я. «Это ты урод!» — простонал пухлый пацан с кучерявой головой. «Да я руку готов отдать за такую постась! Я вот превращаюсь в крота, слепой, беспомощный, вечно в земле копаюсь. Всегда обитал в подвале, и меня мутит от одной мысли, что придется жить на четвертом этаже». Словно подтверждая свои слова, он поспешно прислонил ко рту бумажный пакет. Услышав характерные звуки, девочки скривились, а пацаны громко выразили свое возмущение. «Вам-то хорошо!» — оглушительно заявила высокая под 2 метра девица с татуированной лысой головой и проколотым языком. «А я вот в бабочку превращаюсь. Представляете, какое уродство! Не говоря уже о том, что каждый раз боюсь, что ее кто-то ненаруком прихлопнет. А я...» «Стоп!» — строго рявкнул Тич Равьюр. Заметив, что за ним никто не идет, вернулся и, осмотрев нас, вдруг мило улыбнулся. «Знакомство намечено на вечер. Там и поделитесь своими способностями. А сейчас у вас всего час на заселение. Распределение по списку зачисления. Я называю, вы заходите в комнату. Через час спускаетесь к входу в общежитие. Все понятно?» Я кивнула и снова потащила чемодан, вслушиваясь в произносимые имена. Услышав «Найка и Цария, комната 7», тут же свернула и втянула за собой чемодан, который занял почти все свободное пространство небольшого помещения с 2 кроватями и 1 столом. Шкафчик тоже нашелся в узкой нише. Проблема в том, что там только-только мои шмотки поместятся, и я понятия не имею, куда девать вещи Деппа. «Ты Найка?» Я обернулась. С порога на меня смотрела курносая девочка с обилием веснушек на круглом лице и 2 задорными рыжими косичками, торчащими в стороны. Я подняла глаза на ее спутника, который был выше девочки на голову, и невольно ахнула при виде нежного овала лица, правильных черт, белокурых волос и пухлых чувственных губ. Само совершенство. «Это принц», — понимающе хмыкнула моя новая соседка. «Слюни подотри, у него уже и невеста есть». «Ты?» От изумления не сдержалась, а Цария хитро скривилась. «Да хоть бы и я!» И, насладившись моей растерянной физиономией, тут же расхохоталась. «Да нет, конечно, все как положено, принцесса. А я, так сказать, поквакать выскочила». Она обогнула мой чемодан так привычно, словно он стоял здесь всегда, и нам приходилось долгое время жить с этим безобразием посреди комнаты. Затем бросила свой компактный рюкзачок на одну из кроватей и вернулась к порогу, где ее терпеливо дожидался самый настоящий принц. Протянула руку. «Ну, пока. Наконец-то ты от меня избавишься. Поздравляю». Я растерянно наблюдала, как на лице мистера совершенства то расцветает робкая улыбка, то его прямые брови сходятся на переносице, словно он и сам не очень понимает, рад он такому повороту событий или не очень. Неловко пожал руку Царии, а девушка вдруг приподнялась на носочки и звучно чмокнула его в нос. «Ну, Царья!» — несчастным тоном простонал принц. Но я на него не смотрела, так как во все глаза наблюдала за скачущей по полу лягушкой, в которую Царья превратилась сразу после поцелуя. Принц закатил глаза, выругался совсем не по-королевски и, присев на корточки, подхватил лягушку. Поднялся и, глядя в выпученные глаза земноводного, печально спросил. «Все никак не наиграешься?» И, вытянув свои прекрасные губки трубочкой, нежно прикоснулся к лягушачьей морде. Перед ним снова появилась Цария, а я изумленно протянула. «Чтоб мои глаза на затылок сбежали! Это что сейчас было?» Цария мельком глянула на меня и снова пожала руку принцу. «Ну все, иди. Передавай родителям это». Она снова потянулась губами к его носу, но принц уже был настороже и вовремя избежал поцелуя. Цария рассмеялась и, бодро кивнув на прощание, изо всех сил захлопнула дверь. Надеюсь, она не разбила при этом чудесный царственный носик. В это же мгновение все веселье с царей словно ветром сдуло. Девушка сгорбилась, шмыгнула носом, поплелась к кровати, упала на нее и, свернувшись калачиком, затихла. Периодически я слышала всхлипы и видела, как подрагивают ее худенькие плечи. Почесала затылок. Да, невеста точно не она. Не мешая соседке предаваться вселенской скорби, осторожно повернула чемоданище и, открыв, вытащила из него свои вещи. Сложив их в шкафчик, уселась на свободную кровать и попыталась придумать, что делать с этим прямоугольным чудовищем. С одной стороны, оно не должно быть в комнате, для этого не предназначенной. С другой, всегда быть под рукой, под лапищей Деппа. Царья медленно поднялась и, утирая нос, хмуро уставилась на меня. Я приподняла брови. «Что?» «Спрашивай», — буркнула она. «Ты достаточно долго ждала. Кстати, спасибо, что дала время успокоиться». «А разве надо спрашивать?» Осторожно уточнила я и пожала плечами. «У меня тоже, знаешь ли, полно ответов, которые я не готова давать, но которые у меня постоянно требуют. Так что я, как никто, пойму и лучше промолчу». Царь робко улыбнулась. «Кажется, мы с тобой подружимся. А первый шаг к серьезным отношениям — откровенность. В пределах разумного, разумеется. Так что...» — она смело кивнула. «Спрашивай». «Уговорила». Я перебралась на ее кровать и тихо уточнила. «Давно влюблена?» Уголок ее рта дернулся, царь помолчала немного, но ответила. 3 года почти. С того самого дня, когда подтвердила, что он настоящий принц». «В смысле подтвердила?» — удивилась я. «Анализ крови брала? Или вымеряла соотношение расстояния между носом и верхней губой к длине его стопы?» Царь неопределенно махнула рукой. «Ну, ты же видела только что как. Я из древнего рода лягушек-царевен», — она скривилась. «Детскую сказочку, в которой принц поцеловал лягушку, а та превратилась в девушку, на которой он и женился, помнишь?» Я растерянно кивнула. «Так это не ложь?» «Ложь!» — резко ответила царя. «Никто еще не женился на лягушке, но с помощью лягушек-царевен определяли принадлежность к королевскому роду. Вот и меня прислали по просьбе одного бездетного короля, который хотел убедиться, кто же из женщин, утверждающих, что понесли от него сына, не лжет. И, как видишь, такой нашелся». Она невольно улыбнулась. «Король черен, как ночь, глаза карие, а тут такое пушистое создание. Шума было много, поэтому приходилось проверять парня снова и снова и снова. В конце концов, это мне понравилось. А потом пришла весть». Девушка помрачнела так, что даже рыжие косички опустились и веснушки потухли. Я не собиралась расспрашивать, что за весть, и так видно, что царе даже вспоминать об этом больно, но она тихо продолжила. «Их не стало, моей семьи. Я последняя из древнего рода лягушек-царевен». «Погоди», — нахмурилась я, — «а почему ты поступила в Академию оборотней? У тебя же это, типа рефлекс?» Она вскинула голову, и ее зеленые глаза сверкнули таким упрямством, что даже я позавидовала. «Хочу научиться управлять этим», — заявила она. «Зачем?» — еще больше удивилась я. «Тогда твоему подтверждению не будут верить». «Зато я смогу спокойно любить того, кого хочу», — пробурчала она. А я, догадавшись, громко хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно. Кому бы понравилось превращаться в лягушку при каждом поцелуе? Теперь понятно, почему на лягушках царевнах не женится. Что с ней делать-то потом? Сплошная трансформация и расстроенные нервы». «Удачи!» — улыбнулась я. «Спасибо!» — фыркнула она. «Эй!» — дверь распахнулась. На пороге, возвышаясь даже над чемоданом, возникла лысая девушка, которая превращается в бабочку. «Время на заселение уже закончилось. Чего лясы точите?» Облизнулась и, хищно улыбнувшись, добавила. «Пора наводить красоту. Надеюсь, эта серьга Моргана будет хорошо сочетаться с моим любимым пирсингом». Когда они втроем спустились, внизу уже толпились студенты нестандартного факультета. Девочки нервно посмеивались, а парни молча посматривали на немолодую изящную женщину с большими голубыми глазами и маленькими аккуратными губками. Волосы ее струились по плечам золотыми волнами, а облегающие брюки подчеркивали стройность длинных ног. О такой учительнице мечтают все мальчишки. Найка помрачнела. Депу она точно понравится. А вот Тичи явно не придется по нраву его неуклюжее внимание. «Все собрались?» — высоким звонким голосом спросила женщина. Студенты беспомощно озирались, так как еще не успели запомниться факультетников и не могли ответить на вопрос. «Простите, Тичи», — проблеял синеокий мальчик-одуванчик. «Кажется, мой сосед...» Но ей, похоже, ответ и не нужен был. Женщина сухо перебила. «Опоздавшие сами виноваты в своем скором исключении. За мной!» Мы недружной толпой потопали за ней по широкой дороге, вымощенной разноцветными камнями сложной мозаики. Я с интересом смотрела под ноги, узнавая складывающиеся из кусочков пазла изображения различных зверей, в основном волков и лисиц, что неудивительно. Как вдруг увидела человека и застыла. В спину мне врезался кудрявый пухлик. «Ты чего?» — потирая нос, с обидой спросил он. «А ты глаза разуй, крот перекормленный!» — заступилась за меня высокая девушка. «Не будешь на других налетать? Или ты в человеческой ипостаси слеп, как крот?» Парень всхлипнул и быстро побежал за другими студентами. Царья посмотрела толстяку вслед. «Зачем ты так?» — спросила она. «Он же не нарочно». «Тебя забыла спросить!» Холодно фыркнула девица и широкими шагами направилась по дороге. Царья тронула мою руку. «Что с тобой? Тебе плохо?» Я показала на рисунок, от которого не могла отвести взгляда. «Это же... Деп!» Царья с интересом посмотрела на изображение гориллоподобного парня с распахнутым ртом и сжатыми кулаками и передернула плечами. «Повезло же тебе!» «Как утопленнику?» «Да уж», — пробормотала я и изумленно покачала головой. «Но почему он тут? Судя по всему, это изображение здесь давным-давно». Сердце пропустило удар и бешено забилось. «Неужели?» Дальше я продолжать не смогла. Это могло быть случайностью, совпадением, изображением человека, который превращается в волка или лису. Но вдруг в академии уже учились студенты с диагнозом, подобным моему. Надежда оказалась настолько болезненной, что я едва могла дышать, ноги стали ватными, перед глазами все поплыло. «Царья!» — несчастным голосом простонала я, понимая, что сейчас упаду в обморок. «Кажется, мне действительно плохо». Она засуетилась. «Что же делать? Все уже ушли». Попыталась поддержать меня, но так как я была выше, лишь заскрипела зубами. Я же не в силах больше сопротивляться навалившемуся недомоганию, покачнулась, приготовившись к болезненному падению на камне, зажмурилась и повалилась. Но удара не последовало. Ощутив сильные руки, изумленно распахнула глаза. Неужели хрупкая царья умудрилась удержать меня? Но вместо конопушечного личика увидела удлиненное, болезненно-бледное лицо очень странного парня. Нос с заметной горбинкой, сжатые в полоску губы. Взгляд абсолютно черных глаз устремлен перед собой, а длинные облачно-белоснежные волосы собраны в хвост. Больше похож на призрака, чем на живого человека. Но он нес меня на руках. «Спасибо», — выдавила я. Он не ответил, даже не посмотрел на меня, а широко шагая, продолжал также молча нести. На лице ни тени эмоций. Царь же взволнованно крутилась вокруг нас и причитала. «Может, ее в медпункт? А здесь есть медпункт? В академии должны быть медики или нет? Это же магическая академия, хоть целители какие. Да что же делать?» Парень, никак не реагируя на ее подпрыгивание, продолжал спокойно нести меня. Мне уже было намного лучше. В ушах не шумело, перед глазами не скакали разноцветные пятна. Скорее всего, смогу идти сама, но почему-то не хотелось говорить об этом. «Гляньте-ка!» Услышав знакомый голос, вздрогнула и сжалась в комочек. Койл, который стоял в окружении мрачных парней с горящими глазами, насмешливо скривил свои совершенные губы. «Нестандартные шествуют!» В том, что он узнал меня, не сомневалась, ибо брюнет тут же вставил шпильку. «Девчонка так струсила перед серьгой Моргана, что ее приходится тащить. Помните, я рассказывал, это та самая, которая будет с утра до ночи драить наши туалеты?» Правый уголок его рта пополз вверх. «Уж я об этом позабочусь». Он подошел и, подняв руку с зажатым в ладони тренировочным шестом, преградил парню, который нес меня на руках, дорогу. «Ради такого удовольствия лично отконвоирую ее к доку Фулли и сразу добавлю штрафные очки за утреннюю выходку. Но сначала накажу за наглость. Отпусти ее, нестандартный». К моему ужасу, беловолосый парень действительно опустил руки. Я его не винила. Если бы на меня надвинулась толпа волков-оборотней, я бы тоже добровольно отдала все, что они просят. Но сейчас жертвой была я, и сердце заколотилось так быстро, что перехватило дыхание. А когда Койл надвинулся на меня, по спине прокатилась ледяная волна. Он с удовольствием вдохнул. Даже крылья носа затрепетали, словно ощущал запах моего страха. «Где же твоя дерзость, нестандартная?» — прорычал он. «Не так просто хамить вервульфу, когда за спиной нет тича. Приготовься, будет чуточку больно. А может, и не чуточку». Взмахнул шестом, царья испуганно вскрикнула, а я зажмурилась, но удара не последовало. Приоткрыла один глаз и с изумлением распахнула глаза. Беловолосый парень, выступив впереди меня, одной рукой удерживал палку, которую Койл схватил двумя. Вервульф попытался выдернуть шест, но лишь скрипнул зубами, да злобно уставился в непроницаемые черные глаза нестандартного. «Нарываешься?» Тот молча дернул конец шеста вниз и одним ударом ноги сломал палку. Наступила тишина. Парень схватил меня за руку и потащил по дороге, а Койл проводил нас таким взглядом, что я невольно поежилась, ощущая, как зачесалась между лопаток. Царь восхищенно подпрыгивал рядом с беловолосым. «Это так круто! Как ты его?» Она выразительно оскалилась, разыгрывая злость Койла, а потом изобразила холодную безучастность моего спасителя и махнула рукой. «Хрясь! Как тебя зовут? Я Царья, а она...» Парень неожиданно выпустил мою руку и пошел вперед так стремительно, что мы быстро отстали. Царья растерянно смотрела на его прямую спину. «Чего это он?» — сощурилась. «Может, глухонемой?» «Нет», — покачал я головой. «Он же отпустил меня, когда Койл велел». «Слышь, соседка», — помрачнела лягушка-царевна, «зря ты на вервульфа наехала. Он теперь точно не отстанет, особенно после того, что сейчас случилось. Из-за тебя Койл дважды был вынужден отступить. Хищники этого не прощают. Я при дворе короля такого понасмотрелась, кровь в жилах стынет. Не сожрет же он меня», — уныло протянула я и тут же улыбнулась. «А если попытается, то подавится депом. Он же ни в чью глотку не пролезет». «Кстати», — оживилась царья, — «а почему твоя ипостась не проявилась? Ты же была в опасности. Слышала, у обычных оборотней это происходит рефлекторно». «Вот именно», — ухмыльнулась я, — «у обычных. А мы с тобой нестандартные». Посмотрела на прямую фигуру молчаливого парня, который быстро направлялся к широкому зданию Академии, и вздохнула. Вроде он помог и не раз. Но почему же я вместо благодарности ощущаю легкую обиду? Вспомнила весьма выразительный взгляд, которым он пронзил Койла, и по спине побежали мурашки. Словно у Беловолосого были личные счеты с вервульфом. Не конкретно с этим, а в целом. «А куда нам теперь?» — растерялась царя. «Куда все подевались?» Я поискала светлую фигуру своего спасителя, но и того след простыл. Выругалась, а соседка нахмурилась. «И почему ты ругаешься, словно пойманный в ловушку верфокс?» «Извини», — покаялась я. Тлетворное влияние второй ипостаси, понимаешь?» «Нет», — хмыкнула та. «Я же не квакаю». «Постараюсь сдерживаться», — пообещала я. Царь ей радостно подпрыгнула, словно лягушка, а я невольно рассмеялась. «Не квакает, но все же от второй ипостаси кое-что есть», — и спросила. «Что такое? Муху проглотила?» «Наши!» — воскликнула она, тыкая пальцем в группу студентов. Я посмотрела, как из дверей в правом крыле академии выскочила довольная, как бабочка, обожравшаяся нектара, наша татуированная сокурсница, и кивнула. «Бежим!» В белоснежном кабинете, на стенах которого висели, словно в каком-нибудь древнем замке, головы животных, я ощутила себя редким жуком на столе энтомолога. А когда увидела маниакальную улыбку, с которой нас встретила крупная мускулистая женщина, то готова была рвануть обратно со всех ног. «Новенькие!» — прошелестела женщина необычно нежным и тихим голосом маньяка, трепетно обожающего свое дело. «Проходите, садитесь!» Я обреченно плюхнулась на холодный стул и с ужасом смотрела, как приближается почти точная копия моего депа, только противоположного пола. Может, по дороге в академию мы видели изображение этой женщины? Нет, у выложенного мозаикой монстра не было груди, а вот у приближающегося она имелась, и весьма внушительных размеров. «Нехорошо опаздывать», — мягко пожурила она, протыкая мое ухо толстенной иглой. Я поморщилась от неожиданно раздавшегося хруста и, стараясь не шевелиться, дабы не лишиться мочки, пискнула. «Простите, нас задержал один вервульф». «Деточка», — перебила она все тем же нежным голосом и, продевая в дыру крупную гладкую серебристую серьгу, предупредила. «Если хочешь без проблем пройти обучение в академии, запомни главное правило. Никогда не оправдывайся. Это признак слабости, а в мире оборотней слабость — недопустимая роскошь». Она отпустила ноющую мочку, и я, дотронувшись до горящего распухшего уха, пробормотала. «Да какая разница? Нестандартные оборотни все равно изгои общества. Волки и лисы всегда будут считать нас слабыми». «Какая глупость!» — фыркнула женщина, приближаясь к побледневшей царе. «Взять хотя бы Тичара Вьюра. Его вторая ипостась — Тайпан. Я еще не встречала оборотня, который назвал бы вашего декана слабым». Я сглотнула. Так вот, почему Коэл спал с лица, стоило Равьюру нахмурить брови. Теперь и я буду делать все, что Тич прикажет. А лучше держаться от него подальше. Встрепенулась. «Декан? Вот и все», — проговорила женщина, отпуская выдохнувшую царю. Улыбнулась. «Меня зовут Фула. Я док Академии. Вторая ипостась — волк. Обращайтесь по необходимости». Она улыбнулась так, что я невольно вздрогнула и пообещала себе не посещать медицинский кабинет без крайней необходимости. А такая необходимость могла наступить только тогда, когда оторвут что-нибудь важное, например, голову. Вежливо оскалилась и, подхватив под руку царю, которая морщась щупала серьгу, вытащила соседку на улицу. К нам подошла татуированная девушка. «Это прекрасно, правда?» Восхищенно проговорила она, прикасаясь к своей серьге. «Жаль, что только одна». «Ни капельки не жаль», — снова поморщилась царья и потрогала загадочное украшение. «Интересно, а что с ней произойдет при смене ипостаси?» «Ничего», — хмыкнула высокая девушка и, показав проколотый язык, добавила. «Это же не просто цацка, а магическая вещь. Ее внедряют всем студентам, чтобы...» «Наказывать», — догадалась я, вспоминая слова Коэла. «Не только», — покачала головой девушка с пирсингом. «Серьга Моргана накапливает одиночные баллы, оценки, которые будут выставлять Тичи, штрафы за провинности, дополнительные очки за общественно полезную деятельность и посещение факультативов. Своего рода дневник учащегося, который всегда с тобой, даже в измененном состоянии. Каждый Тич в любое время может просканировать его и выявить уровень твоего рвения к учебе». «Только Тич?» — уточнила я, вспоминая странную серебристую штуку в руках Вервульфа. «А другие студенты?» «Староста факультета и дежурные по общежитию или академии», — подтвердила девушка мои подозрения. «И просканировать, и начислить штрафные баллы, и назначить наказание?» Не отставала я, боясь, что слова Койла правда, и мне придется сутками драить туалеты. «Я же говорила!» — слегка раздраженно отозвалась она. «Что начисляются баллы за общественно полезную работу, если ты выполнишь поручение старосты, компенсируешь баллы штрафа». «Блеск!» — мрачно буркнула я, надеясь, что вредный Вервульф, которому я не понравилась с самого начала, не староста, и будет награждать меня штрафными очками лишь во время дежурств. «Готовы?» Рядом бесшумно возник Тич Равьюр, и я отшатнулась, едва сдержав крик ужаса. Декан посмотрел на меня с отеческой улыбкой и проговорил. «Не бойтесь, я не кусаюсь». «Обещаете?» — нервно спросила я. Он рассмеялся так, словно услышал анекдот, а потом поманил за собой. «Я проведу небольшую экскурсию, чтобы вы знали, где что находится. А после этого можете быть свободны. Учебный процесс начинается завтра, расписание вывешено на вашем этаже общежития. Прошу не опаздывать на лекции. После звонка двери автоматически блокируются для всеобщей безопасности. Все понятно?» «А как же обещанный вечер знакомств?» — подал голос кучерявый пухлик. «Организацией займется ваш староста», — кивнул Равьюр. «Пока я знакомлю вас с Академией, прошу выбрать двух претендентов. Одного я назначу старостой, второго — его заместителем». Мы молча потопали за Тичем, который тут же начал рассказывать историю создания Академии оборотней. И хоть было очень интересно, мало кто его слушал. Студенты неловко переглядывались, многие прятали глаза. Быть старостой, конечно, почетно, но это означало и огромную ответственность, причем за других, и то, что свободного времени не будет. И лишь высокая девица с татуировкой на лысой голове не отводила взгляда. «Тебя как зовут?» — спросила я. «Уэнди», — тут же отозвалась она. Я обвела студентов пристальным взглядом и, на миг задержавшись на белоснежных волосах парня, который брел позади всех, спросила. «Никто не против, что Уэнди будет нашей старостой?» Разумеется, никто не возражал, а Уэнди оскалилась такой довольной улыбкой, что я слегка пожалела о своем поступке. Кажется, она будет весьма назойливым старостой. Вряд ли удастся увильнуть от так называемой общественно полезной работы. «Кто хочет быть моим заместителем?» «Можно мне?» Вдруг отозвался тот самый изящный синеглазый юноша, который едва не упал в обморок от страха перед Вервульфом, когда тот переругивался со мной. В ответ снова молчание. Парень, мило покраснев, представился. «Меня зовут Ньяль». «А кто ты?» — деловито спросил Уэнди. Он смущенно улыбнулся и, словно извиняясь, ответил. «Моя вторая ипостась — ленивец. Если увидите, что я сплю в неподходящем месте, разбудите меня, пожалуйста». «Самые подходящие ипостаси для старост», — прыснула в кулачок царя. «Бабочка и ленивец. Чую, будет весело». Определившись со старостами, мы прислушались к словам декана. Тот как раз рассказывал о предназначении одной из двух башен в Академии. Здесь проводились торжества и балы. В наших рядах родилось оживление, на лицах расцвели улыбки. «А как часто проводятся балы?» — робко спросила та девушка, которая записывала в блокнот мои ругательства. «И есть ли требования к одежде?» Равьюр, понимающе улыбнулся. «Примерно через месяц состоится приветственный бал, посвященный первокурсникам. Принято, чтобы девушки были в пышных платьях, а юноши в строгих костюмах или фраках. На каждом балу деканат выбирает среди студентов короля и королеву». Девочки дружно ахнули, парни заворчали, а я снова обернулась и украдкой глянула на юношу, который нес меня. Беловолосый, казалось, думал о чем-то своем. Он стоял в стороне и, скрестив руки на груди, смотрел на вторую башню. Я повернулась к Тичу и спросила. «А что во второй башне?» «Это закрытая территория», — серьезно проговорил декан. «Вход туда исключительно по разрешению. За своевольное проникновение штраф 50 баллов. Это много, поверьте, так что прошу не нарушать правила Академии. Каждый из вас посетит ее не раз, но позже, когда вы будете к этому готовы». Я снова оглянулась на молчаливого парня, который все так же буравил башню тяжелым взглядом. От любопытства в груди заныло. Что же там такое? Равьюр пошел к дверям, рассказывая, что в Академии 3 факультета, но это и так всем известно. Многочисленные вервульфы, верфоксы и прочие. Всем предстоит пройти 3 курса обучения, чтобы выйти из Академии с гордо поднятой головой и дипломом в зубах. А с такой бумажкой найти достойное место работы не проблема. Я вздохнула. Главное, появится твердая уверенность, что вторая ипостась не наломает дров и будет мирно сосуществовать с обычными людьми. Широкие, залитые солнцем коридоры разносили гул наших шагов. В академии уже месяц, как шли занятия. Новичков принимали чуть позже для удобства студентов, возвращавшихся с каникул, и тичи, которые в начале нового учебного года и так загружены по самое не балуй. Нам еще предстоит познакомиться с представителями старших курсов факультета нестандартных, а пока новичкам дают время, чтобы привыкнуть к правилам и влиться в учебный процесс с максимальным комфортом. Декан рассказал, что новичков вульффак уже принял, как и фоксфак, а нестандартные идут замыкающим кругом. Мне осталось гадать, первокурсник или мой свежеиспеченный враг, или же второкурсник, и много ли отличий, особенно для меня. Равьюр прижал палец к губам и тихонько приоткрыл дверь в аудиторию, где как раз шла лекция. Мальчишки сразу оживились при виде Хеки, а именно она вела нас на внедрение Сергея Моргана, которая, стоя на кафедре, читала лекцию об истории возникновения оборотней. Я с любопытством посмотрела на студентов, рассчитывая увидеть представителей старшего курса нестандартных, как вдруг столкнулась взглядом с красно-оранжевыми глазами ненавистного брюнета. Вздрогнув, резко отвернулась и прошептала. «С первого взгляда и не скажешь, что Тича Вервульф». Декан закрыл дверь и, развернувшись, строго посмотрел на меня. «Хекия не Вервульф. Ее вторая ипостась — кошка. Сфинкс, если быть более точным». «Разве Вервульфам могут преподавать нестандартные?» — несказанно удивилась я. «Разумеется», — сухо ответил Равьюр и назидательно проговорил. «Прошу запомнить, что разжигание розни между подвидами оборотней — карается очень строго. Разделение на факультеты сделано лишь для удобства процесса обучения и только. Многие лекции проводят совместно для всех факультетов, а также у вас будут и некоторые объединенные практики. Вопросы есть?» Установилась полная тишина. «Только один», — решилась я, отчаянно молясь всем звериным и людским богам, чтобы Койл оказался второкурсником, и мы бы встречались с ним как можно реже. «Какой курс занимается сейчас там?» — указала на закрытую дверь. «Первый», — разбил мои надежды Равьюр.